Глава 83. Нашим посетителем оказался генерал Туп. Он был в хорошем настроении, не спросил алкоголя и счел весьма подходящим напитком черный чай. «Прорыв?» — спросил я. «Мы выяснили, откуда взялись сделанные на заказ стекольные изделия. Вест Бразерс в Лейфмелде. Шан и сыновья импортировали их с помощью грузоотправителей Дастина Лорда. Заказчики платили наличными и забирали материалы из дока на собственном транспорте. Всего числится 72 предмета, которые прибыли за 3 раза. Первая перевозка состоялась примерно через месяц после того, как тварь в театре «Мир» стала недвижимой». «Недвижимой? Где он вообще услышал такое мудреное слово? Между этими событиями есть связь?» «Сомневаюсь». «На складе не было и половины упомянутых чанов», — сказала Страфа. «Их было 26. У нас есть друзья в команде, которая их перевозила. Несколько штук разбились». «Все это интересно», — сказал я. «Но как поможет делу?» «Поможет, потому что мы теперь знаем, где изготовлены чаны. Отряд спецов уже отправлен туда. А что у вас? Есть новости?» Туп посмотрел прямо на Страфу. Он знал, что она снова побывала на складе. «Мы ничего не нашли», — ответила Страфа. «Даже крупицы пыли. А что нашли ваши колдуны?» «Несколько бесполезных крупиц пыли. Профессионалы хорошо вычистили то место». «Есть идея насчет дымовой завесы?» — спросил я. «Я знаю в точности, зачем она нужна. Мне рассказали. Я сейчас держу путь из дворца. Меня как следует отчитал принц Руперт. Он выразился предельно ясно. Ради тех свидетелей, которые полагали, будто я не знаю, что они наблюдают. Корона полна решимости избежать паники. Таким образом, это дело слишком важно, чтобы им занималась гвардия». Я хмыкнул. Туп кивнул. «Эксперты с холма говорят, что Танфере нестабильная обстановка из-за высокого уровня безработицы и напряженных межрасовых отношений, являющихся результатом войны с Виногетой». «Когда наших господ с холма вообще это заботило?» — спросила Синдж. Туп поднял руку. «Правда не имеет с этим ничего общего. Они привели один хороший довод. Здесь скоро будет очень жарко». «Тогда я мог бы поставить раскладушку в комнате покойника». «Организованные манипуляции с разгоряченным народом, оставшимся без работы, встревоженным загадочными событиями, могут спровоцировать восстание и охоту на ведьм». «Слави, дуралейник», — сказал я. Туп посмотрел на меня, как на спятившего. «Просто мысль. Пару лет назад ходили слухи, что он вернулся. Потом очень долго ничего, как будто кто-то прихлопнул разговоры. Это могла бы быть своего рода городская партизанская война». «Воображение тебе не откажешь, Гарвит. Если здесь и есть какой-то политический аспект, то, скорее всего, он кроется в движении за права человека». Я посмотрел на Морли. Тот покачал головой. «Никоим образом. Я не знаю, чем занимался, когда меня сделали пленником. Но я не выполнял миссию Эльфийского защитного союза. В нем сплошь сумасшедшие». «Значит, вас все-таки сделали пленником?» — спросил Туп. «Я...» — Морли нахмурился. «Думаю, да. Это вполне резонно». «Тьфу! Что?» «Меня посетило мимолетное видение чего-то темного и вонючего. Такого и следует ожидать там, где держат людей под замком». Синдж немедленно подступила к нему. «Опиши запахи!» «Отвалите, народ! Это просто беглое видение, ничего, за что можно было бы зацепиться». Морли встретился со мной глазами и посмотрел на восток. И в самом деле досадно, что покойник на каникулах. По какой-то причине, которую я в тот миг не понимал, я спросил: «А где Пенни. Кто-нибудь видел ее?» Никто не видел. Суматошная активность закончилась несколько секунд спустя, когда Страффа заглянула в комнату покойника. Пенни была там вместе с птицей. Птица учила ее рисовать красками. Вернувшись в кабинет Синч, я спросил, «А когда появился птица?» Никто не знал. Заинтересованно, я поспешил на кухню спросить Дина. Дин тоже понятия не имел, но с ним были Плеймит и Доллар Дэн. «Этот парень-художник пришел одновременно со мной», — сказал Крысюк. «Нас спустила молоденькая девушка». «Интересно». «Спасибо». Я полетел к остальным, где пересказал Синт что? Что услышал от Доллара Дэна. «Поговорю с Пенни. Она осторожна с незнакомцами, но должна оповещать нас о приходе друзей». «Кто-нибудь хочет сказать что-то еще?» — спросил генерал Туп. «О, дьявол! У него был эдакий взгляд. Расскажи мне, что у вас есть?» — проговорил я. «На сей раз я открыт на 100%, поэтому поделюсь всем, чего полиция еще не знает». Он мне не поверил, но подыграл, выложив кое-что из того, что выяснила гвардия. «Это уже больше того, что известно нам», — ответил я. «А почему вы вообще решили, что мы что-то утаиваем?» «Должно быть, утаиваете. Согласно Конституции, вы не можете...» «Капитан, остановитесь!» — воскликнула бегущая по ветру поток яростного света. «Похоже, у вас есть собственные конституционные изъяны». «Капитан?» Но Туп ответил. «Да, мадам!» Кротко. «Может, позже у нас появится еще что-нибудь?» сказала Синдж. «Вы первый из наших контактов, посетивший нас сегодня». Я пытался вспомнить, что же я скрываю, чтобы можно было и дальше придерживаться логичной версии. Но Туп сменил тему разговора. «Принц Руперт хочет видеть тебя, Гаррет. Велел это передать». «Зачем?» «Собирается снова предложить работу. Лазутчик Фельски не так стойко придерживается моральных норм, как надеялся принц». «Подобная работа меня не интересует», — пожал я плечами. «Тебе придется сказать это ему». «У меня нет времени. Я занят здесь». «Гаррет! С тобой хочет поговорить наследный принц!» «Если это так важно, он знает, где меня найти». Туп посмотрел на меня так, как будто застал писающим на алтарь. Я вел себя возмутительно, но я знал, что Руперт слишком занят, чтобы разобидеться. Кто-то постучал в дверь.